Глава вторая. Джентльмен. Я смотрю на записку, и мои брови ползут вверх. Люди, которые приходят в вашу жизнь, всегда имеют значение? В вагон заходит пожилой мужчина. На его голове редкие седые волосы. Тусклые глаза смотрят на меня в окружении морщинок. У меня мгновенно вспыхивает желание ему помочь, рефлекторно, как когда вы говорите «будь здоров» чихнувшему. Но чем помочь, я не знаю. И пока думаю, он самостоятельно, пусть и медленно, садится напротив меня. «Благослови вас, Господь», — произносит мужчина. «О, это мило». «Добрый вечер», — отвечаю я. «С Богом мы на разных полюсах». Мужчина вытирает лоб носовым платком. Вероятно, дорога утомила его. На коленях он держит сумку. «Если все люди в моей жизни имеют значение, то что должна сказать мне встреча с этим господином? Что время быстротечно?» Стыжусь этой мысли. Понимаю, что снова пялюсь в ответ. Надо проработать эту привычку. «Что ж, куда держите путь, юная леди?» «Я еду к друзьям, а вы?» Навещал внуков, возвращаюсь домой. Он выглядит воодушевленным, произнося эти слова. «Видимо, вы отлично провели время», — отмечаю я. Он кивает. Счастлив наблюдать, как они взрослеют. Аня и Йонас — близнецы, вот-вот пойдут в школу. Кажется, мужчину сейчас разорвет от счастья, как чересчур плотно надутый воздушный шар. Как чудесно! Не знаю, что еще на это ответить. Своих бабушку и дедушку я помню, к сожалению, плохо. Вновь возвращаюсь к листку, лежащему в руках. Почему предыдущая женщина — зеркало для меня? У нее двое маленьких детей, мертвый муж и умирающий дедушка с болезнью Альцгеймера. У меня ничего из этого нет. Любовь слишком опасна. Вокруг одни идиоты. Хорошие мужчины моего возраста давно в отношениях. Не то чтобы я не пробовала найти пару, но опыт, мягко говоря, оказался разочаровывающим. Поэтому о детях не может быть и речи. Хотя биологические часы тикают. «Уф», — произношу я вслух. Это заставляет пожилого джентльмена оторваться от газеты. На кончике его носа очки. Наши взгляды встречаются. «С вами все в порядке, юная леди?» — спрашивает он меня. Втягиваю воздух со свистом. «Юная леди!» Так меня не называли уже очень давно. Последний раз в детстве моя мать, когда ругала. «Не подскажете, который час?» — спрашиваю я. Он поднимает куртку, которая ему слишком велика, и говорит: «Без четверти восемь». «Благодарю. У меня полно времени, чтобы обдумать информацию с клочка бумаги. Поезд прибудет в Штутгарт только в четверть двенадцатого». Джентльмен возвращается к своей газете, а я смотрю в окно. Поскольку делать все равно нечего, можно и поразмыслить. Использую освободившееся время как возможность задержаться хоть на чем-то и довести хотя бы одну мысль до конца. Буду относиться к этому как к работе. Моя учительница немецкого всегда говорила: «Если у тебя есть проблемы, создай в уме карту». До сих пор пользуюсь этим советом. Поэтому достаю блокнот и ручку, посередине пишу: «Кто эта женщина?» Подчеркиваю вопрос. «Мать, двое детей, мертвый муж, умирающий отец или тесть, болезнь Альцгеймера». Ставлю точки вокруг вопроса в произвольном порядке и обвожу их кругами. Грусть — первое, что приходит на ум. Изнуренная. Несчастная. Не имею ни малейшего понятия, так ли это на самом деле, но именно такой я ее увидела. «Тяжелый рюкзак», — пишу я. В голову приходит слово «балласт». Пожилой мужчина обращает на меня внимание, в то время как я пишу «шоколадное печенье». «Выглядит любопытно», — говорит он, когда я поднимаю взгляд. Его глаза тусклые. Стараюсь не обращать внимания на то, как дрожат его пальцы. «Это трудотерапия», — отвечаю. «Ваша газета определенно интереснее. Случилось ли что-нибудь в мире, о чем следует знать?» Удивляюсь своей открытости. «Может, это очередная попытка увильнуть от размышлений?» Может, я не хочу сосредотачиваться на чем-то одном? Он пожимает плечами. На самом деле, там всегда пишут одно и то же. А зачем тогда читаете? Удивляюсь я. Он кладет газету на колени поверх сумки и ненадолго замирает. Привычка? Киваю, потому что слишком хорошо его понимаю. Приятно видеть, когда кто-то не поглощен смартфоном. «Расскажите о своем рисунке», — интересуется он. «Почему бы и нет?» «Я нашла одну бумагу на полу». «Что за бумага?» — переспрашивает старик, пока я обдумываю дальнейшие слова. «Перед вами со мной сидела женщина с двумя маленькими детьми. Когда она выходила, то обронила лист бумаги, протягиваю ему розовую записку. Он задумчиво поправляет очки и читает. «Думаете, она намеренно оставила это?» Мужчина пригладил редеющие волосы. «Нет, наверное, выронила. А мне стало любопытно понять, что же значат эти слова». «Почему вы думаете, будто они обязательно что-то значат?» Он возвращает мне листок. «Не знаю», — отвечаю. «Может быть, я мечтаю, чтобы хоть что-то в моей жизни снова обрело смысл? Кажется, это можно прочесть по моему взгляду». «Вы в поиске», — заявляет он, откидываясь назад. «Это выглядит забавно». «Что?» «Вы ищете», — повторяет мужчина. «Ищу что?» — недоумеваю я в ответ. «Может быть, в этом весь смысл?» Теперь и я откидываюсь назад. «Ищу смысл», — повторяю я. «Звучит разумно и глупо одновременно». Мужчина прерывает молчание. «И что же вы там нарисовали?» «Да так, я уже забыла начало нашего разговора. Это ментальная карта. Записываю все, что приходит в голову об этой женщине. Возможно, тогда я пойму, есть ли в ней что-то, скрытое от беглого взгляда. То, что она на самом деле отражает. Если, конечно, этот листок бумаги что-то значит. Я не рассказываю ему о том, что решила превратить это занятие в свой личный вызов. Это только покажет, насколько жалкая у меня жизнь. Понимаю. Прочитаете вслух? Мать, двое детей, мертвый муж, умирающий отец или тесть, болезнь Альцгеймера. Грусть, изнуренная, несчастная, тяжелый рюкзак, балласт, шоколадное печенье. Он смеется. «Итак, теперь мне стало интересно, какое отношение эти темы имеют к вам?» «Так, первые пункты меня точно не касаются. В остальном, мне не хватило времени, чтобы подумать. Нужно сосредоточиться на остальном. Могу я вам помочь?» «Спасите меня от скучной газеты», — подмигивает он. «Есть идеи?» — спрашиваю я. Пытаюсь представить, каким образом старик поможет мне разобраться, какое значение имеет незнакомка. «Закройте ненадолго глаза». «Почему бы и нет? Я подчиняюсь. Теперь еще раз вспомните встречу с этой женщиной и скажите все, что придет на ум». Почувствовав, как он забирает блокнот, не сопротивляюсь. Мысленно пожимаю плечами. «Верно. Вспоминаю. Изабель тоже так делала». «Ее зовут Изабель, а детей звали Мия и Оскар, и она всегда пожимала плечами, как будто смирилась или просто делала то, что требует, не задумываясь об этом». Я практически захлебываюсь. Картинка такая четкая, буквально вижу, как она стоит передо мной, пытаясь не разбудить Мию. Я помогла ей. Если бы не сделала этого, ее ребенок проснулся бы и заплакал. А тот, что постарше, устроил бы истерику из-за печенья. «Шоколадное печенье!» Я слышу улыбку в голосе собеседника. «Шоколадное печенье», — повторяю я. «Он просто отдал мне его. Очень мило». Спросил, нет ли у меня болезни Альцгеймера, ведь я такая забывчивая. Сказал, будто ему не грустно от того, что дедушка присоединится к его отцу на небесах. От этого у меня наворачиваются слезы. Он был таким сильным. Уж это точно не отражает меня. Немного помолчав, открываю глаза. Думаю, я закончила. Хорошо, я записал. Изабель, Мия, Оскар. Пожимать плечами, смириться, делать то, что требуется, не задумываясь. Помощь, безвозмездный подарок. Милый, забывчивость, смерть, сила. Забираю блокнот. Что-нибудь из этого напоминает вам о себе самой? В этот момент из динамиков звучит объявление «Следующая остановка». «О, мне надо выходить». Мужчина медленно встает. Теперь вновь вижу в нем старика. А во время разговора он стал казаться мне намного моложе. Признаю, что недооценила его. «Юная леди!» Протягивает мне руку, прощаясь. «Было приятно познакомиться. Вы найдете то, что ищете, если начнете слушать. По крайней мере, так написано на открытке. Мне ее подарила внучка. Но, думаю, вам эта открытка нужнее». Он подмигивает, протягивая квадратик картона. Затем идет на выход, а я с удивлением смотрю на открытку. На фиолетовом фоне изображена женщина. Она сидит на горе и медитирует. Вы найдете то, что ищете, если начнете слушать. Ну что за поездка? У меня нет мобильного телефона, но я все равно постоянно получаю сообщения. Не успела разобраться с первой, как возникла следующая загадка. Но хотя бы не надо думать, отражает ли этот мужчина меня. Помогите! Нужно срочно поесть, иначе голова пойдет кругом.